Глава 14. Весна-лето 1923 года. Слова Андрея Николаевича пробрали меня до печенок. Они словно заставили встряхнуться и перестать изображать из себя страуса. Да, ответственность у конструкторов высокая, но ведь это не повод бегать от нее. А ведь самолет-то уже не чисто мой. С хитринкой посмотрев на Туполева, кивнул я на рассекающий небо аппарат. С новым двигателем и обшивкой все параметры вам пришлось пересчитывать. Ну, так. Не стал сильно отпираться конструктор, убедившись, что я не возмущаюсь по этому поводу. Тогда как его называть теперь? Я предлагаю ТОГ, сказал Андрей Николаевич. Был СОГ, станет ТОГ. А что? Мне нравится. Еще, понаблюдав за пируэтами ТОГа, мы покинули летное поле. На обратном пути Туполев предложил мне работать с ним вместе. «Как-то неудобно», — смутился я. «Почему?» — удивился мужчина. «Ну, я так-то с Николаем Николаевичем работал. Его в какой-то степени бросил. А тут вернусь, но не к нему». «За это не переживай», — отмахнулся Туполев. «Поликарпов уже нашел себе нового ученика. Кстати, вроде это твой друг. Борисом зовут». Тоже на заводе подрабатывает. «Борька? А он мне ничего не говорил!» Растерянно протянул я. «Ну, Борька, ну, жук! И чего молчит, гад? Друг называется. Так что, пойдешь ко мне в ОКБ? И что мне там делать? Какие задачи поставите?» «Боишься, что зажимать буду?» Рассмеялся Андрей Николаевич. «Не переживай. До меня дошли слухи, что ты с Николаем об авианосцах разговаривал. Было дело. Вот самолетами для такого корабля и займешься». Что-то чем дальше, тем сильнее конструктор ставил меня в тупик. «Вы уверены? А если не справлюсь?» «Так я присматривать за тобой буду. Но понимаешь?» — задумался мужчина, а потом продолжил, решительно махнув рукой. «Буду с тобой честен. Разработку такого истребителя нам сверху спустили. А я хочу большой самолет создать, чтобы он много полезной нагрузки сразу мог нести. Превзойти Сикорского с его Ильей Муромцем, понимаешь?» Я молча кивнул. А палубный истребитель по сравнению с бомбардировщиком — мелочь пузатая, прошептал я, но Туполев меня услышал. По размеру — да, но по сложности ничуть не уступает. А в чем-то и потруднее его создать будет. «Возьмешься за такую задачу?» Тон у Туполева был однозначный. «Подначивает меня, на слабо хочет взять. С другой стороны, почему бы и нет? Возьмусь!» С того дня я вместо завода стал после школы ездить в конструкторское бюро Андрея Николаевича. Естественно, что мгновенно результата от меня никто не ждал. Да и многие сотрудники Туполева весьма скептически ко мне отнеслись. Но общались ровно и отвечать на мои вопросы, каковых возникало множество, никогда не отказывались. С Борькой о его новом месте работы я поговорил в тот же день. Оказалось, что он боялся раньше времени, пока его официально не переведут к Николаю Николаевичу, что-либо говорить. Никто не был в курсе о смене его статуса, даже родители. Ну ничего, теперь в какой-то степени мы с ним соперниками будем. Даже интересно, к чему это все приведет. Судьбу Борьки я своим вмешательством уже кардинально изменил. В школе мои одноклассники продолжали носиться со стройкой. А уж когда прошел слух, что участникам строительства будут выдавать квартиры в первую очередь, тут уж и я не удержался и пошел проверять, насколько правдива эта информация. Конечно, люди в нашей квартире подобрались хорошие, даже Катина мама, хоть и скандальная баба, а с нами ссор не устраивает, и одежду нашу спокойно к себе на работу постирать может взять. Причем денег за это не возьмет. Маму с пеленками для Насти она постоянно выручает. Но вот именно из-за сестры я и хочу собственную квартиру, ведь там у меня будет своя комната. Когда вместе с отрядом я впервые приехал на стройку, то, наконец, смог и оценить будущие новостройки и понять, как школьники вообще способны помочь в их возведении. Передо мной была улица, вдоль которой возводились двухэтажные деревянные дома. К возводимому дому подвозили материал, а мои товарищи помогали его выгружать. Да подавали строителям. Двое школьников, даже пятого класса, вполне сносно могли тягать длинную доску, либо короткий брус. Втроем, так и длинный брус пронести от грузовика до стены дома были в состоянии. Благодаря чему строительство изрядно ускорялось, и информацию про получение квартиры теми, кто участвует в строительстве, здесь подтвердили. Вот только моих кирпичей я что-то нигде не видел. Ни одного кирпичного дома здесь не было, а ведь меня заверяли, что их пустили в производство. Сам Семен Валерьевич подтвердил это, перед классом выразив мне устную благодарность. Ситуацию прояснил бригадир строителей. «Так тебе на другую улицу нужно. Кирпичные дома в двух кварталах от сель строятся». Сходил. Но и там моих кирпичей еще не было. Дома возводили из обычных, привычных людям красных брусков. И иных кирпичей здесь не знали. Вот теперь я уже обиделся. Ладно бы сразу сказали, что идея у меня глупая, и отмахнулись. А то ведь заверили, что она принята на вооружение и в скором времени пойдет в народ. Для начала в нашем городе. Лишь через директора нашей школы, который и заверял меня, будто моя задумка с кирпичами Лего взята в работу, удалось узнать, как на самом деле обстоят дела. Не набралось на складе их еще достаточное количество, говорил он, созвонившись с заводом. Они ведь от привычных отличаются. Смешать их со старыми не получится. Дом либо из них делать, либо из старых. У них еще одна проблема возникла. Нет проекта дома под такой материал. А обычные для кирпичных домов они использовать не могут? Удивился я. Не знаю, не ко мне вопрос. Но раз уж ты так печешься о судьбе твоих кирпичей, вот сам и съезди, узнай. Да уж, сам себе на ровном месте проблему создал. Но мне действительно стало небезразлично, пойдет ли моя идея в народ. Поэтому адрес того завода я взял и, связавшись с руководством через Семена Валерьевича, договорился о посещении в воскресенье. Поехал не один. Катя после истории с ее отцом стала моим хвостиком и отпускала только в ОКБ Туполева. А так мы и в школу вместе ходили, и когда я в гости к Борьке бегал, она меня сопровождала. Даже на рынок за продуктами и то меня одного не отпускало. Это меня потихоньку начинало напрягать. И было второй причиной, почему я хочу для нашей семьи отдельную квартиру. На заводе мне объяснили причину, почему под мои кирпичи нужен отдельный проект дома. Они у тебя по размеру отличаются. Шире почти на 3 сантиметра и длиннее на 5, показывал мне главный технолог. А под обычный стандарт их почему бы не уменьшить? А зачем? Обычно наружные стены в 2 кирпича кладем, а здесь одного хватит. По размеру же он меньше, чем 2 обычных кирпича. Экономия глины. Плюс у тебя вот нарисованы длинные кирпичи, которые над проходами да над проемами окон класть следует. А ведь чтобы они держались крепко, их армировать нужно. С большим размером это делать легче. Убедил он меня, короче. Зато я понял, что точно хочу себе квартиру в кирпичном доме, построенном из моего изобретения. И чтобы это поскорее осуществилось, мне пришлось еще в течение месяца побегать. Сначала найти архитектора, затем убедить его меня выслушать, а после нарисовать с ним проект. Я схематично нарисовал 3-квартирный этаж с видом сверху. 2 квартиры по бокам двухкомнатные, с отдельной кухней и санузлом, и 1 однокомнатная между ними. В центре лестничная клетка со связующим квартиры коридором. Еще и балконы для каждой квартиры подрисовал. Балкон в нынешнее время наипервейшая вещь, особенно зимой. Холодильников-то у народа нет, а хранить продукты где-то надо. Это в деревнях есть подвалы да ледники. А в городской квартире такого не сделаешь. Хорошо хоть считать прочность, количество кирпичей, водопровод, да прочие тонкости буду не я. Да и не умею я этого. Зато размер комнат в квартирах я заложил хороший. Даже самая маленькая комната не намного уступает той, в которой я сейчас с родителями живу. Архитектор со мной не спорил. Как я понял, он человек не творческий, больше математик. И я ему изрядно работу облегчил. Когда с этим было завершено, я договорился, что меня позовут на строительство первого дома из моего кирпича. После чего с чистой совестью вернулся к учебе и работе на Туполева. Как сделать самолет именно для авианосца, я понятия не имел. Решил отталкиваться от задач, которые ему нужно будет выполнять. И первая задача – самолет должен взлетать с ограниченной по длине полосы. Уточнил у Андрея Николаевича, какой длины разрешается взлетная полоса для разрабатываемого самолета, после чего пошел к летчикам. Мне требовалось, чтобы они летали. Много. Для начала я замерил длину посадки и взлета, который требуется для тога. Решил взять его за основу будущего палубного истребителя. Сомневаюсь, что можно сделать палубный бомбардировщик. Размер корабля не позволит. Итак, после замеров длины необходимой полосы, убедился, что ток чересчур быстрый. Пилот просто не успевает затормозить раньше, чем закончится условная полоса взлетной палубы корабля. Затем перешел к практическим заданиям для пилотов. Требовалось заходить на посадку с разной скоростью, при разном направлении ветра, когда тот дул то в нос самолета, то когда дул в корму. Так я определял зависимость длины посадки от внешних условий. Что сказать? Встречный ветер сокращал посадочную полосу метров на 15 в среднем. Попутный ее удлинял. Взлетать лучше было тоже при встречном ветре. Тогда отрыв происходил быстрее. Для корабля очень важная информация, ведь его можно сориентировать по ветру, развернув судно в нужную сторону. Но все равно длина посадки была чрезмерной. Андрей Николаевич сказал мне ориентироваться на 100 метров посадочной полосы, а ток тормозил лишь на 180, и это лучший результат. Обычно за 200 метров выходило. Оставалось одно из двух. Или уменьшать подлетную скорость, или уже работать не с самолетом, а с судном, ставя тормозную систему уже на него. Можно было, в принципе, проработать оба варианта. В итоге на этом и остановился. Уменьшение взлетной скорости я смог достичь аж двумя вариантами. В первый раз поменял двигатель самолета на менее мощный, а во второй поменял тянущий винт с моего трехлопастного на двухлопастной, какой в этом времени обычно ставили на все самолеты. А вот с тормозной системой возникла загвоздка. Я представлял, что поперек садящегося самолета на полосе должен натягиваться канат. Но вот из чего он будет сделан? Как сильно он должен быть натянут, чтобы сдерживать садящийся аппарат, а не перерезать его? На каком уровне он должен быть натянут? Если натянуть повыше, то он попадет на винт и либо порвется канат от вращающихся лопастей, либо сломается винт. Если ниже, то попадет на стойки шасси. Тут главное, чтобы тогда верхняя часть самолета вперед не двинулась, когда нижняя замедляться начала, а то клюнет самолет и разобьется прямо посреди палубы. Единственное, что я понял в ходе работы, самолет для авианосца и сам корабль – две части одного целого. Если у нас действительно хотят создать свой авианосец, придется мне в скором времени отправляться на какую-нибудь верфь, чтобы скооперироваться с конструкторами корабля. Поэтому в работе я не сильно спешил. Заботы о собственной квартире и стройке съедали львиную долю моих сил и внимания. В марте Туполев лично прошелся по коллективу, собирая взносы на создание Народного гражданского воздушного флота. Сам товарищ Ленин первым внес 6 рублей на такое благое дело, подзадоривал Андрей Николаевич окружающих. Так что не жмотимся, товарищи, для всей страны стараемся. Сами же будем потом летать на закупленных самолетах. Эти взносы были покупкой подписки на акции Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет», прародителя известного мне в будущем «Аэрофлота». Фактически же можно было сказать, что по инициативе большевиков люди скинулись себе на флот. Самолеты покупались не из налогов, не изымались, а приобретались на такой вот причудливый сбор. Вскоре закончился пятый класс, и я смог больше времени уделить стройке. Кирпичи для двух домов были заготовлены. Место под строительство определено. Проекты домов утверждены. И с середины июня я уже по полдня таскал кирпичи, скрепляя их с помощью строительного раствора. Дело спорилось, и я предвкушал, как к осени уже буду въезжать в новую квартиру с отдельной, только моей, комнатой. В середине лета, на мой 12-й день рождения, Андрей Николаевич сделал мне шикарный подарок – набор чертежных инструментов. Катя смогла достать клубники и сделала мне сладкий подарок. А ребята из отряда в качестве подарка целый день отработали на стройке моего дома, благодаря чему были полностью возведены стены и крыша, а также вставлены окна. Осталось лишь отделать здание внутри, и можно въезжать. Отделкой занимались уже без меня. Ребята свои дома уже тоже достроили, но без дела сидеть не стали. В августе в Москве правительство запланировало выставку «Прообраз будущего ВДНХ». Подготовка к ней шла еще с момента выхода декрета в ЦИК, то есть с декабря прошлого года. Но вот наши смогли присоединиться лишь в конце июля. Я с удивлением узнал, что на выставке покажут даже мои кирпичи. Павильонов оказалось много. Были и тематические, и по регионам, республикам, и даже пример двух деревень – старый и новый. Видимо, чтобы приезжие крестьяне смогли оценить, что хочет советская власть увидеть на территории их сел и деревень. 1 сентября отец получил ключи от квартиры в доме, который я строил. Сама квартира двухкомнатная, строго по той планировке, которую я когда-то накидывал схематично заводскому архитектору. Располагалась она на втором этаже. Всего этажей три. Маленькая комната по размеру, как две трети от нашей старой. А большая комната в квартире была, как если бы мы две наши комнаты в единое целое объединили. Еще и кухня не отделялась от остальной территории, визуально добавляя пространство. Счастливо вдохнув запах краски и побелки, я улыбнулся и констатировал: «Жить можно!»